Черныш и другие. Говорят, черные кошки приносят несчастье. Правда ли это? Из письма читательницы. Мариша, она же Мария Николаевна, жила с тетей в своей однокомнатной квартире. Тетя приехала из Тайнинки после пожара. В их деревянном доме сгорела кухня. Она привезла с собой кошку Белоснежку, пуховую подушку и печку чуда. Приехала она ненадолго, но жила почти год. Ремонт затягивался. Работала Мария Николаевна лаборанткой в НИИ. Институт этот был замечателен тем, что, периодически сокращая штаты, углублял тематику и расширял свою площадь. Занимал подвалы, освобожденные от жильцов. Как раз недавно Маришина лаборатория переехала в бывшую коммунальную квартиру, 7 комнат с ванной и кухней. Переехали и перевезли все свои гальванометры, дектилометры, галлометры и дрозометры, а также аккумуляторы, дистилляторы, дозаторы, конденсаторы, абсорберы, автоклавы, диффузоры и меггеры. Было это нелегко, но раз надо, значит надо. Каждый сотрудник получил теперь для себя и своей аппаратуры отдельную комнату. Заведующему лабораторией досталась самая большая. У него стояла крупногабаритная установка, им сконструированная, а также 2 стола, письменный для писания и представительства, и другой, похожий на верстак, для всяких работ. Михаил Михайлович, сокращенно Михмихыч, был молод и любил работать своими руками. Заодно скажем, что он был талантлив, лохмат, умен, высок, несколько рассеян, только не в работе. Одним словом, он был симпатичный очкарик. В веренных ему штатах, кроме голубоглазой, светловолосой Мариши, были лаборантка Элла, брюнетка с темным пушком над верхней губой, и младший научный сотрудник Слава. Он был действительно славный парень, быстрый, шустрый, постоянно куда-то исчезающий, но успевающий сделать все в срок, кроме того, что нельзя сделать по объективным причинам. Ну, вот и все штаты. Нет, мы забыли непонятную Кудимову и не считали тетю Грушу. Непонятную Кудимову прозвали непонятной вот почему. Никто в лаборатории Кудимову не видел и не мог сказать, чем она занимается, когда придет и придет ли когда-нибудь. Было известно, что у нее смежная тема, но что это значит, не уточняли. Говорили, что она в творческом отпуске, пишет диссертацию, в длительной командировке, обменивается опытом, занята на курсах по усовершенствованию. Откомандирована на семинар или симпозиум с освобождением от основной работы. Что-то из этого было правдой, что-то, возможно, вымыслом, но кабинет ее в лаборатории имелся, поэтому о ней стоило упомянуть. Что касается тети Груши, Аграфены Васильевны, то она была постоянным членом лабораторного коллектива, хотя принадлежала лаборатории наполовину. Она делила свой труд между 2 институтскими объектами в соседних домах. На этом основании Слава дерзко называл ее за глаза полугрушей. Михмихыч выделил Аграфене Васильевне комнату в 10 метров. Она была очень довольна, называла ее «мой кабинет» и всячески украшала различными произведениями искусства. Она принесла сюда пейзаж, ядовито-зеленый луг и пронзительно-голубое небо в равных долях, глиняную бордовую кошку с гусарскими усами и лампу-ночник в форме башни с отбитым верхом. Стол тетя Груша накрыла скатеркой —